Вор. Жил-был старик со старухой. У них был сын по имени Иван. Кормили они его, пока он большой не вырос, а потом и говорят: «Ну, сынок, доселе мы тебя кормили, а нынче ты корми нас до самой смерти». Отвечал им Иван: «Раз уж кормили меня до этого возраста, то кормите и до уса». Выкормили его до уса и говорят: «Ну, сынок, мы кормили тебя до уса, теперь ты нас корми до самой смерти». «Эх, батюшка, и ты, матушка», — отвечает им сын, — «когда уж кормили меня до уса, то кормите и до бороды». Нечего делать. Кормили, поили его старики до бороды, а потом и говорят: «Ну, сынок, мы кормили тебя до бороды, нынче ты нас корми до самой смерти». «А коль кормили до бороды, так кормите меня и до старости». Тут старик не выдержал, пошел к барину бить челом на сына. Призывает господин Ивана: «Что ж ты, дармоед, отца с матерью не кормишь?» «Да чем кормить-то? Разве воровать прикажете? Работать я не учился, а теперь и учиться-то поздно». «А по мне, как знаешь», — говорит ему барин, — «хоть воровством, да корми отца с матерью, чтоб на тебя жалоб не было». Тем временем доложили барину, что баня готова, и пошел он париться. А дело-то шло к вечеру. Вымылся барин, воротился назад и стал спрашивать: «Эй, кто там есть? Подать мои босовики!» А Иван тут как тут. Стащил ему сапоги с ног, подал босовики, а сапоги тотчас под мышку и унес домой. «На, батюшка, — говорит отцу, — снимай свои лапти, обувай господские сапоги». На утро хватился барин, нет сапогов, послал за Иваном: «Ты унес мои сапоги». «Знать не знаю, ведать не ведаю, дело не мое, — говорит Иван. «Ах ты, плут-мошенник, да как ты смел воровать?» «Да разве ты, барин, не сам мне сказал, хоть воровством да корми отца с матерью? Я твоего господского приказу не хотела слушаться». «Коли так, — говорит барин, — вот тебе мой приказ. Укради у меня черного быка из-под плуга. Уворуешь — дам тебе 100 рублей. Не уворуешь — влеплю 100 плетей». «Слушаю, — отвечает Иван. Тотчас бросился он на деревню. Стащил где-то петуха, ощипал ему перья и скорей на пашню. Подполз к крайней борозде, приподнял глыбу земли, подложил под нее петуха, а сам за кусты спрятался. Стали пахари вести новую борозду. Зацепили ту глыбу земли и своротили на сторону. Ощипанный петух выскочил и, что сил было, побежал по кочкам да по рытвинам. «Что за чудо из земли выкопали?» — закричали пахари и пустились вдогонку за петухом. Иван увидал, что они побежали, как угорелые, бросился сейчас же к плугу, отрубил у одного быка хвост, да воткнул другому в рот, а третьего отпряг и увел домой. Работники гонялись, гонялись за петухом, так и не поймали, воротились назад. Черного быка нет, а пестрый без хвоста. «Ну, братцы, пока мы за чудом бегали, бык быка съел, черного-то совсем сожрал, а пестрому хвост откусил». Пошли они к барину с повинную головою. «Помилуй, отец, бык быка съел!» «Ах вы, дурачье безмозглое!» — закричал на них барин. «Ну где это видано, ну где это слыхано, чтобы бык да быка съел? А позвать ко мне Ивана?» Позвали. «Ты быка украл?» «Я, барин!» «Куда ж ты его девал?» «Зарезал, кожу на базар снес, а мясом стану отца да мать кормить». «Молодец!» — говорит барин. «Вот тебе 100 рублей. Украдишь теперь моего любимого жеребца, что стоит за 3 дверями, за 6 замками. Вот уведешь — плачу 200 рублей. Не уведешь — влеплю тебе 200 плетей. «Изволь, барин, украду!» Вечером поздно забрался Иван в барский дом. Входит в переднюю, нет ни души. Смотрит, висит на вешалке господская одежа. Взял барскую шинель, да фуражку, да надел это на себя и выскочил на крыльцо и закричал громко кучерам да конюхам: «Эй, ребята, оседлать поскорее моего любимого жеребца, да подать его к крыльцу!» Кучера и конюхи признали его за барина, побежали в конюшню, сняли 6 замков, отворили 3 дверей, вмиг все дело исправили, подвели к крыльцу оседланного жеребца, вор сел на него верхом, ударил хлыстиком, только его и видели. На другой день спрашивает барин: «Ну, что мой любимый жеребец?» «А он еще с вечера выкраден. Пришлось посылать за Иваном». «Ты украл жеребца?» «Я, барин». «Где же он?» «Купцам продал». «Повезло ж тебе, что я сам его украсть тебе велел. Возьми же свои 200 рублей». «Ну, украдишь теперь керженского наставника». «А что, барин, за труды-то положишь?» «Хочешь 300 рублей?» «Изволь, украду». «А если не украдешь?» «Твоя воля. Делай, что сам знаешь со мною». Призвал барин наставника. «Берегись!» — говорит. «Стой на молитве всю ночь! Спать не моги! Ванька-вор на тебя похваляется!» Перепугался старец. Не до сна ему, сидит в келье, да молитву твердит. В самую ночь пришел Иван-вор с мешком и стучится в окно. «Кто ты, человече?» «Ангел с небеси! Послан за тобой унести живого в рай. Полезай в мешок». Наставник с дуру полез в мешок. Вор завязал его, поднял на спину и понес на колокольню. Тащил, тащил, тащил, тащил. «Скоро ли?» — спрашивает наставник. «А вот увидишь, сначала дорога хоть долга, да глотка, а под конец коротка, да колотлива!» Втащил его наверх и спустил вниз по лестнице. Больно пришлось наставнику, пересчитал все ступенечки. «Ох, — говорит, — правду сказывал ангел. Передняя-то дорога хоть долга, да глотка, а последняя-то коротка, да колотлива. Ой, и на том свете такой беды не знавал». «Терпи, терпи, спасен будешь», — отвечал ему Иван. Поднял он мешок и повесил у ворот на ограду и положил подле 2 березовых прута толщиною в палец и написал на воротах: «Кто мимо пройдет да не ударит по мешку 3 раза, да будет проклят! Вот всякий, кто не проходит мимо, непременно истегнет 3 раза мешок». Идет барин. «Что за кошель висит?» приказал снять его и развязать. Развязали, а оттуда лезет керженский наставник. «Ты как сюда попал? Ведь говорил тебе, берегись, так нет!» «Ой, не жалко ж мне тебя, что тебя прутьями-то били, а жалко мне, что из-за тебя 300 рублей даром пропали!»